Глава 57. 27 января. Продолжение. Роберт Кертис, очевидно, прав. Устье Амазонки, дебит которой 240 тысяч кубических метров в час, единственное место в Атлантическом океане, где мы могли бы найти пресную воду. Земля близка, мы это чувствуем. Ветер несет нас туда. В эту минуту мисс Херби начинает громко молиться, и мы присоединяемся к ней. Андре Летурнер в объятиях отца. Они стоят назади плота, а мы все собрались на переднем его конце и смотрим на горизонт, на запад. Проходит час, вдруг Роберт Кертис вскрикивает: «Земля!» Дневник, в котором я вел ежедневные записи, кончен. Наше спасение — дело нескольких часов, и я вкратце расскажу о нем. Наш плот был замечен в 11 часов утра рыбаками с острова Маражо, находившимися на мысу Магуари. Нас подобрали, о нас позаботились. Затем отвезли в город Белин, где нам был оказан трогательный прием. Плот пристал к берегу на нулевом градусе 12 минуте северной широты. Он, значит, был отброшен, по крайней мере, на 15 градусов к юго-западу с того дня, когда мы покинули судно. Я говорю «по крайней мере», ибо совершенно ясно, что мы оказались еще южнее. Если мы очутились у устья Амазонки, то лишь потому, что плот был подхвачен гольфстримом, иначе мы погибли бы. Из 28 человек, севших на борт Ченслера в Чарльстоне, то есть из 8 пассажиров и 20 моряков, было подобрано только 5 пассажиров и 6 моряков. Итого 11 человек. Только они и остались в живых. Бразильскими властями был составлен протокол нашего спасения. Его подписали мисс Херби, Ж. Р. Казалон, Летурнер отец, Андре Летурнер, Фолстон, Боцман, Даулас, Берг, Флейпол, Санден и последним капитан Роберт Кертис. Я должен прибавить, что в городе Белине нам почти тотчас же была предоставлена возможность вернуться на родину. Мы сели на судно, которое отвезло нас в Каену. Отсюда мы доберемся до Колона и пересядем на французский трансатлантический пароход «Виль-де-Сен-Назер». Этот пароход и отвезет нас в Европу. Вполне естественно, что теперь, после стольких бедствий, перенесенных вместе, стольких опасностей, которых нам удалось избежать, так сказать, чудом, всех пассажиров Ченслера связывает нерушимая дружба. Куда бы ни забросила каждого из нас судьба, как бы ни сложилась наша жизнь, мы никогда не забудем наших спутников. Роберт Кертис навсегда останется другом тех, которые были его товарищами по несчастью. Мисс Херби намерена была удалиться от мира и посвятить свою жизнь заботам о страждущих. «Разве мой сын не больной?» — сказал ей Летурнер. У мисс Херби теперь есть отец в лице Летурнера, брат в лице его сына Андре. Я говорю «брат», но вскоре эта мужественная девушка обретет в своей новой семье вполне заслуженное счастье, которого мы горячо ей желаем. 1875 год. Конец книги.